Но только накануне вечером я сообразил, что от нашего дома до Финишанга 10 миль, и пройти это расстояние пешком по пыльной дороге не доставит мне большого удовольствия. На состоявшемся в последний момент совещании я узнал, что у почтальона, находившегося в это время в деревне, имеется хороший новый велосипед. Владелец его охотно согласился одолжить мне на один день свою машину. Рано утром к нашему дому торжественно подвели большой тяжелый велосипед. Я решил взять с собой в дорогу Даниэля, выбрав его прежде всего потому, что он был меньше всех остальных наших сотрудников и легко мог уместиться на раме. Кроме пассажира, я захватил с собой две большие корзины, одну с охотничьими принадлежностями, другую с запасом пива и бутербродов на долгую и утомительную дорогу. Пока я привязывал свой багаж к велосипеду, появился Джон. «Зачем тебе столько пива?» — поинтересовался он. «Во-первых, подъем на такие горки всегда возбуждает у меня жажду. Во-вторых, я уже убедился, что пиво прекрасно действует на злых духов». Даниэль приблизился и испуганно посмотрел на меня. Чувствовалось, что он не слишком доверял моему умению обращаться с велосипедом. «Где я должен сидеть, сэр?» — спросил он. «Здесь, на раме». Наклонившись, я посадил его на раму велосипеда. Даниэль судорожно вцепился в руль, свернул его, и мы с шумом свалились на землю. Раздался мелодичный звон пивных бутылок. «Мне кажется, что я присутствую не при отправке в путь научной экспедиции, а при сборах пьяной компании», — серьезно сказал Джон. Я выправил машину. Даниэль снова занял свое место, на этот раз без всяких приключений. Мы медленно начали спускаться вниз по тропе. «Всего доброго, старина!» — крикнул мне вдогонку Джон. «Всего доброго», — ответил я, осторожно объезжая многочисленные рытвины. «Вечером увидимся». Но в голосе Джона я не уловил твердой уверенности в осуществлении этого пожелания. Спустившись с холма, я выехал на дорогу, по которой повел велосипед, все время стремившийся сбиться с прямого пути. Несмотря на все мои доводы, Даниэль изо всех сил вцепился в руль велосипеда, и я с большим трудом удерживал машину от падения. Езда на велосипеде по дорогам Камеруна не доставляет никакого удовольствия. Густая мелкая красноватая пыль тучами поднимается кверху, обволакивая велосипедиста. Внезапно появляющиеся глубокие рытвины и ухабы держат в непрерывном напряжении и заставляют выписывать на дороге замысловатые зигзаги. Примерно через каждые 100 ярдов пути дорога покрыта множеством крупных острых камней, тряска по которым доводит человека до исступления. Спустя каждые полмили мы переезжали мостик, состоявший из 2 толстых бревен, с настеленными, в большинстве случаев, поперек бревен досками. В самом начале пути я, по глупости, попытался проехать по мосту с продольно настеленными досками. Переднее колесо попало в щель настила, застряло там, и я, Даниэль и весь наш багаж вместе с велосипедом упали на землю. Вскоре солнце поднялось над туманом, и на открытой дороге стало нестерпимо жарко. Мы не проехали еще и половины пути, а я весь истекал потом. Глаза и рот у меня были забиты пылью. Спустившись с одного из холмов, мы подъехали к очередному мостику через широкий, но мелкий ручей. Высокие деревья отбрасывали густую тень на белоснежные песчаные берега. Я не выдержал.